Рухнув на кровать, он некоторое время пытался продумать план самой дерзкой кражи века, но все мысли постоянно возвращались к губам Машки и поцелую, а еще к ее гибкой фигуре в обтягивающих леггинсах. «О чем я вообще раньше думал?» – поражался Алекс. «Она же просто невероятна!» С этими мыслями он и заснул. Утро для ребят прошло по довольно предсказуемому графику, успевшему за эти несколько дней стать привычным. Сначала шла легкая разминка, которой каждый занимался в своей комнате. В большей мере это была даже не разминка, а исследование состояния тела на предмет травм, и уже потом легкое приведение мышц в тонус. К немалому удивлению всей четверки, вчерашние травмы затянулись практически полностью, словно выданная Еленой мазь оказалась по-настоящему волшебной. Мало того, каждый из ребят почувствовал, что на утренней медитации управление энергией ЦИ дается им чуть легче, чем вчера. Разница могла быть незначительной, но для тех, кто только недавно начал обучение, это был настоящий прорыв. Алекс стоял посреди комнаты, выполняя комплекс тайцзи и просто наслаждаясь ощущением податливости внутренней энергии. Чем плавнее и мягче были движения, тем лучше ощущалось ЦИ. К сожалению, попытки ускориться и направить импульс в кулак, даже если и оказывались успешны, в большей части случаев напрочь сбивали настрой, и приходилось начинать все заново. Но принцип действия наконец-то был понятен, и дальше оставалось лишь тренироваться и еще раз тренироваться, оттачивая навыки, а это Алекс делать любил и умел. За завтраком Селин старался вести себя с Машкой так же, как и раньше, но постоянно ловил себя на мысли, что смотрит на нее слишком долго. Взгляд буквально прилипал к ней, не желая смещаться ни на кого другого, тем более что именно сегодня девушка решила одеться в обтягивающую черную спортивную форму, подчеркивающую ее стройную фигуру. Елена заботливо приготовила ребятам кофе и завтрак, причем на этот раз не просто разогрела готовую еду, а самостоятельно пожарила овсяные блинчики, яичницу и овощи. Вкупе с порцией орехов и заранее заготовленными капсулами с витаминами и различными макроэлементами трапеза превратилась в настоящий рай для зожника. «Теперь я буду следить за тем, чтобы вы получали все необходимые нутриенты для быстрого восстановления», — сообщила им женщина. «До боя осталось не так много времени, и вам придется как следует поработать, чтобы подготовиться. Нагрузка на организм будет просто огромной. Тоже волшебные китайские средства?» — спросил Даня, принюхиваясь к белым капсулам. «Нет, обычное спортивное питание. Восстанавливаться всегда лучше естественным образом, поскольку любые сильнодействующие препараты требуют своей платы. Даже та мазь, благодаря которой вы все сегодня проснулись с зажившими кулаками, работает исключительно на ваших внутренних резервах. И чем это чревато?» — подозрительно спросила Машка. «Ну, во-первых, через пару недель организм привыкнет и перестанет вообще реагировать на мазь, а во-вторых, потом начнется небольшой отходняк, как от легкого наркотика». «Что?» — опешили ребята. В свете важности подготовки в течение этих полутора недель подобные побочные эффекты можно считать допустимыми, — успокоила их женщина. «Поэтому я бы посоветовала вам не бояться травм на тренировках, но и не получать их специально». Теперь друзья смотрели на выданные Еленой капсулы еще более подозрительно. Мало ли что еще она может счесть допустимым побочным эффектом. Тем не менее все драконы в конечном итоге капсулы приняли. Почему? Потому что этих людей выбрал Сенсич, а значит, доверял им, во всяком случае в том, что касалось боевых искусств. А как состояние Виктора Михайловича? — поинтересовалась Машка. «Может, в волшебной китайской медицине есть что-то, что может помочь и ему? С повреждениями мозга все сложнее», — покачала головой Елена. «Тут никакая мазь не поможет, но есть небольшой шанс, что на аукционе синего пламени найдется какой-нибудь редкий ингредиент, способный нам помочь. Он состоится через 2,5 недели. К этому времени я надеюсь узнать от друзей, занимающихся традиционной китайской медициной, что именно нам может понадобиться». «То есть шанс есть?» — уточнил Тема. «Разумеется, шанс есть всегда», — кивнула Елена. «Но нужно учитывать, что травма Виктора очень серьезна и вряд ли ее можно излечить волшебным образом. Однако повысить шансы на выздоровление мы точно сможем, при условии, что на аукционе будут подходящие ингредиенты и мы сможем их купить». Машка, Тема и Даня обменялись взглядами. «Они будут очень дорого стоить. Если что, у нас есть деньги. ПФ. фыркнула Елена. «Та мелочь, что вы заработали благодаря ставке на бой, на аукционе не котируется. Цены на дорогие вещи могут доходить до миллиардов, но чаще практикуется обмен на равноценные ингредиенты или услуги. Во всяком случае, так было в Китае. На местных аукционах рейтинга я еще не бывала. Похоже, приглашение Стального Тигра пришлось как нельзя кстати. Хотя Алекс все равно не понимал, что это за аукцион такой. Но как мы тогда купим необходимые ингредиенты, если они стоят так дорого?» — озабоченно спросила Машка. «Виктор оставил приличные деньги на счете школы, к тому же у меня есть ощущение, что некоторые его знакомые с удовольствием нас проспонсируют». Ребята совершенно не понимали, о ком именно она говорит, но холодом до костей пробрало всех, кроме Алекса. Отчего-то возникло подозрение, что спонсирование может быть и не совсем добровольным. После завтрака друзья разошлись по залам, чтобы провести тренировки у силовиков. Причем Алекс вновь работал в компании Машки, но теперь чувствовал себя слегка не в своей тарелке, постоянно ловя на девушке восхищенные взгляды военных и полицейских. Странно, раньше ничего подобного вроде бы не было, или же он попросту не замечал. В результате ему несколько раз пришлось прибегать к дыхательной гимнастике, чтобы успокоиться и никого не травмировать. А сразу после обеда Иван собрал всех ребят в главном зале и радостно сообщил: «Я пригласил на дружеские спарринги ваших старых знакомых из клуба «Алмазной кошки». Когда вашими тренировками занимался Виктор, выступление у вас получилось так себе. Надеюсь, теперь вы сможете показать лучший результат». «Легко», — усмехнулся Тема. «Солидарно», — кивнула Машка. «В этот раз я любительницу чипсов по татами размажу». Удивительно, но все четверо ребят верили, что действительно смогут победить. Хоть времени прошло не так уж и много, каждый из них смог существенно продвинуться в тренировках. И встреча в дружеском спарринге с бойцами примерно того же уровня могла наглядно показать, насколько сильнее они стали. «А я не хочу опять с той мелкой драться», — возмутился Даня. «Давайте жребий заново бросим». Иван ухмыльнулся. «Никакого жребия. Я сам решу, кто и с кем будет спарринговаться. Конечно, каждый из тех, кто проиграл, хотел взять реванш над тем же бойцом. Но спорить с Иваном никто не собирался. Пусть поведение здоровяка в качестве учителя в корне отличалось от действий Сенсеича, выбора у драконов все равно не было. Им еще повезло, что Иван вообще решил заняться их подготовкой. Они придут минут через пять, так что советую вам морально подготовиться», — милостиво разрешил им здоровяк. «Помедитируйте, настройтесь на бой». С этим ребята спорить не стали и потратили время с пользой, разминаясь и медитируя. А когда кошки переоделись и появились в зале, Иван жестом пригласил их выстроиться напротив своих учеников. Здоровяки Роман и Влад, юркая Соня и спокойная, как удав, Дашка с пакетиком чипсов в руках. «Физкульт, привет!» — махнул им рукой Даня. «Салют, дылда!» — тут же среагировала мелкая Соня. «Сегодня я тебя точно сделаю». В этот раз ее волосы были покрашены не в красный, а в синий цвет, а спортивная одежда слепила глаза девственной белизной. «Мечтай», — недовольно скривился баскетболист. Странно, но обычно дружелюбный парень реагировал на чересчур активную девушку чуть ли не откровенной агрессией. Алекс озадаченно покосился на друга. «Влюбился, что ли?» Слишком нетипичная для него реакция. «Приветствую задохликов из дружественного клуба», — громыхнул Иван, заставив кошек нахмуриться от недовольства. «Сегодня вы будете драться с моими задохликами. Не знаю, как у вас обычно проходят дружественные спарринги, но сейчас главное – это победа. Вам разрешается использовать любые техники, не ведущие к летальному исходу. А на самый крайний случай вон в том углу стоит представитель небесной сферы, он откачает пострадавших». Посмотрев в указанном направлении, ребята увидели невзрачного мужчину в белой одежде, со скучающим видом сидящего на стуле. «Когда он успел там появиться?» — удивился Алекс. «Так Виталий с утра еще здесь», — ответил Даня. «Ты правда его не видел?» «Ему не до этого было», — подколол его Тема и в целом оказался прав. Алекс весь день ходил в своих мыслях, особо не глядя по сторонам. Разумеется, если рядом не было Машки, тогда все его внимание доставалось ей. «Для моих учеников сегодня, как и всегда, работает кнут», — продолжил вещать Иван. «По 100 баллов, неудачников для проигравшего. Для гостей система стимуляции обратная, по 100 тысяч за каждый выигранный бой». Роман вопросительно посмотрел на Алекса, но тот лишь пожал плечами в ответ. Похоже, кошки не ожидали, что дружеские спарринги пройдут в таком суровом формате. «Как так?» – возмутилась Машка. «А почему для нас нет денежных призов?» Иван осклабился. «Вам могу предложить только денежные штрафы». «Не-не, остановимся на уже озвученных правилах», – поспешно сказал Тема. «Нас все устраивает. То есть мы можем использовать любые атакующие техники», – уточнил Роман. «Потому что в прошлый раз спарринги были без них». Сомнения парня были понятны, поскольку на предыдущей встрече драконы проиграли даже в обычных спаррингах, а тут речь шла уже о применении более серьезных техник, основанных на ЦИ. «Да, делайте что хотите», — подтвердил Иван, — «и не вздумайте их жалеть». Он внимательно оглядел кошек, убедившись, что они приняли его слова к сведению. «А теперь определим ваших противников. Ты будешь драться с ней», — начал указывать пальцем Иван. «Ты, с ним». В результате по каким-то своим критериям он сформировал следующие пары. Машка и Соня, Алекс и Роман, Тема и Влад, Даня с Дашей. Бедный баскетболист сначала обрадовался, что не будет драться с Юркой синеволосой девушкой, но радость его длилась недолго. «Почему я опять с девушкой?» – возмутился он. «Ты что, шовинист?» – насмешливо спросила Соня. «Между прочим, ты своим возмущением оскорбляешь Дашу». Упомянутая девушка оторвалась от пакета с чипсами и безэмоционально бросила. «Мне лично пофиг. Ты как самый недовольный и будешь драться первым», — сообщил Дани здоровяк. «Вперед!» Баскетболист понуро вышел на татами. «Как скажете». В этот раз Дарью уговаривать драться не пришлось. Видимо, обещанные Иваном за победу деньги сделали ее достаточно серьезной. Девушка атаковала баскетболиста сразу, не дожидаясь команды начала боя. Впрочем, застать Даню врасплох с недавнего времени было довольно проблематично. Даже поразительно, как он в короткий срок смог настолько развить боевое предвидение. Абсолютно все удары девушки с легкостью блокировались. «Ну, тебе же хуже», — буркнула себе под нос Дарья, поняв, что обычным способом парня точно не победить. Следующий же удар рукой Даня принял на жесткий блок и едва смог удержать. Рука выше локтя словно отнялась. И сразу после этого девушка нанесла секущий удар пальцами, словно намереваясь разодрать Дани бок. Он увернулся, но небольшую царапину все же схлопотал. Отпрыгнув в сторону, Даня принялся трясти конечностью, чтобы вернуть ей чувствительность. «Что она сделала с его рукой?» – тихо спросила Алекса Машка. «Без понятия», – напряженно ответил Селин. «Либо попала по болевой точке, либо использовала ЦИ, чтобы нанести урон», – предположил Тема. Елена же говорила, что можно не только усиливать ударную поверхность, но и воздействовать своим ЦИ на ЦИ противника при ударе. Похоже, у Дани появилась серьезная проблема. Дарья явно решила победить как можно быстрее, поэтому продолжала атаковать Даню. При этом некоторые удары несли дополнительный урон, на какое-то время выводящий из строя его мышцы. И, похоже, предвидение баскетболиста предсказывало только сами движения и не могло подсказать, какой именно из ударов будет особенным. Поэтому периодически Дани просто отказывали руки от соприкосновения с девушкой, и ему приходилось вынужденно пропускать удары и разрывать дистанцию, чтобы восстановить чувствительность в поврежденных конечностях. На это требовалось всего секунд 10, но в ходе боя даже столь небольшие промежутки времени казались бесконечностью. Впрочем, он быстро подстроился под такой стиль боя, перейдя в классическую стойку Вин-Чун. Она предполагала движение руками и ногами через среднюю линию и работу на ближней дистанции, поэтому, когда одна рука отказывала, он мог какое-то время успешно отбиваться другой рукой. В один из таких моментов, когда левая рука потеряла чувствительность, он в очередной раз ушел в пассивную защиту правой рукой, и в момент, когда Дарья атаковала, вдруг свободно воспользовался пострадавшей конечностью и нанес ей удар в солнечное сплетение, мгновенно отправив лежать на татами. «Победа за...» Иван вновь запнулся на имени. «Дылдой», — любезно подсказала ему Соня. Иван одарил девушку недовольным взглядом, полыхнув опасностью так сильно, что Соня даже слегка побледнела. Похоже, по его мнению, оскорблять учеников имел право только он. «Что это было?» Тут же набросились на парня друзья. «Как она травмировала твои руки?» «Без понятия», — честно признался Даня. Рука просто вдруг теряла чувствительность. «Как же ты ее тогда подловил?» «Воспользовался такой же защитой, как на вчерашней тренировке», — пояснил парень. «Подгадал момент и покрыл руку внутренней энергией. и почувствовал, как на нее что-то воздействует. Потом просто притворился, что рука отнялась, и вот победа. «Не гордись особо», — осадил его Иван. «С девушкой он справился. И, кстати, о девушках». Он кивнул Машке. «Следующий бой ваш». Бой с Соней для Машки оказался настоящим испытанием. Она впервые дралась с кем-то меньше, проворнее и быстрее себя. Обычно эта Машка прыгала вокруг противника, нанося стремительные и меткие удары, а тут целью таких ударов стала она сама. Причем Соня била явно слишком сильно для такой худышки, применяя ци для усиления ударов. И если Дарья при соприкосновении наносила вред мышцам, то Соня просто била чуть мощнее, но зато постоянно. «Я быстрее, я быстрее», словно прочитав ее мысли, повторяла Соня, вертясь вокруг девушки. Спустя пару минут такого избиения Машка не выдержала и перешла в атаку уже сама, хотя изначально предпочла выбрать защитную тактику боя. Среди драконов девушка лучше всех умела контролировать внутреннюю энергию, поэтому разогнать ее до максимально доступной скорости не составило проблемы. И тогда неожиданно выяснилось, что Соня двигается не так уж проворно, во всяком случае Машка теперь с легкостью поспевала за всеми ее движениями. «Я тебе покажу, что такое скорость», — довольно усмехнулась Машка. «Возможно, с точки зрения Алекса, освоившего Сатори лучше остальных, она ускорилась не так уж и сильно. Но Соне было достаточно и этого. Теперь уже Машка прыгала вокруг нее, осыпая ударами, и на ее фоне миниатюрная синеволосая девушка стала казаться неуклюжей и медлительной. Это была чистая победа. 2-0, весело подытожила Машка, показав пальцами знак Ви. Вместо того, чтобы расстроиться или разозлиться после поражения, Соня повисла на шее у Машки. «Ты очень быстрая. А давай после этих скучных спаррингов попробуем вон по тому скалодрому на перегонки». Девушки покинули татами, освободив место для следующей пары противников. «Неудачник, твоя очередь», — позвал Иван насупившегося от такого обращения парня. Спарринг темы вышел самым быстрым. Он явно не зря проводил время, тренируя на мячиках состояние Сатори, да и смог добиться определенных успехов в управлении внутренней энергией. «Покажи все, на что способен», — с нотками превосходства в голосе сказал Влад. Вообще, из всех котов он единственный вел себя высокомерно и вызывал легкую неприязнь. С радостью, заверил его Тема. Обменявшись парой ударов, они устроили настоящую зарубу на средней дистанции. Влад пользовался сочетанием техники Сони и Дарьи, добавляя в каждый удар немного ци для усиления и периодически нанося особо мощные удары, от которых Тему буквально откидывало в сторону. Но паркурист пер на противника как танк до тех пор, пока не смог просто нанести удар кулаком, значительно усилив его с помощью ци. Влад даже на какое-то мгновение потерял сознание, но очнулся сам и без последствий. Когда дошла очередь до Алекса, он отчетливо понял, что никак не может проиграть. Если он хочет выйти на бой со Стасом, то должен быть не только не хуже товарищей, но и значительно лучше. Судя по всему, из этой четверки Роман был кем-то вроде старшего ученика, а значит, Алексу достался самый сложный противник. Поэтому он сразу решил рискнуть и настроиться на предвидение через психоматрицу ботаника. Вкупе с Сатори и умением укреплять ударную поверхность с помощью ци он имел все шансы закончить бой всего несколькими ударами. Интересно, как там королева? Вдруг подумал он за доли секунды до начала спарринга и в результате чуть не пропустил первый же удар. Все-таки Тема был прав, говоря, что изначально Алекс устроил весь эксперимент с психоматрицами именно из-за чувств к Машке. Ему совершенно не нравилось то, что в голове вдруг появился образ королевы, но и сделать с этим в данном состоянии ничего не мог. В последний момент, избежав нокаута, Алекс почувствовал, откуда будет идти следующий удар ногой, и уверенно принял его на предплечье. Роман тут же продолжил нападение, нанеся еще несколько ударов руками и ногами в связке, но Алекс смог все их заблокировать. «Вы сильно продвинулись за это время», с удивлением и где-то даже с завистью проговорил Роман. Сейчас Алекс не только владел собой, но и двигался куда стремительнее простого человека. Вкупе с предвидением и навыком выпуска энергии ци он являлся действительно опасным противником. «Жить захочешь, сможешь учиться быстро», — ответил Алекс. Роман продолжал атаковать его, преимущественно ударами ног, очевидно, тоже усиливая их своим ци. Но Алекс и не пытался принимать довольно чувствительные удары на жесткие блоки, стараясь отводить их в сторону. В этом ведь и был смысл Тайцзи. А дальше он с какой-то невероятной легкостью подгадал момент и атаковал кулаком, усиленным ци, а затем еще один. В результате Роман пропустил немало ударов, а сам поделать что-либо с Алексом уже не мог. Селин уверенно демонстрировал полное превосходство над своим противником и в технике, и в скорости, и в силе. Завершив бой мягким нокдауном, Селин поспешно вернулся в обычное свое состояние, ощутив, как по внутренним каналам побежала огненная ци дракона. К счастью, он недолго был в режиме подавления эмоций, чтобы вытянуть из Ронтиана много энергии. Поэтому Алексу хватило выдержки справиться с нахлынувшими на короткое мгновение разрушительными мыслями. «Так, мои ученики, на разбор полетов, остальные, свободны», — скомандовал Иван. Кошки понятливо разбрелись по залу, занявшись своими делами. Дарья просто расположилась на матах с упаковкой чипсов, Соня отправилась на скалодром, а Роман и Влад вполголоса обсуждали прошедшие бои. «Ну что ж, в целом было неплохо», — признал Иван. Друзья обменялись довольными взглядами. Как ни странно, во многом они победили именно благодаря урокам Ивана. Вообще, с прошлых спаррингов прошло чуть больше недели, но уже сейчас все четверо чувствовали себя значительно сильнее кошек. Хотя каждый из вас от начала и до конца боя совершал одну и ту же отвратительную ошибку, продолжил здоровяк. Вы все позволили противникам навязать свой стиль боя. Будь они чуть крепче, все вы проиграли бы до того, как успели подстроиться и найти их слабое место. Настоящий боец должен контролировать бой от и до, не позволяя противнику драться по его правилам. Драконы слегка расстроились, но не слишком, поскольку и так были уверены, что Иван найдет к чему придраться. Но вы все же выиграли, почти похвалил их тренер. И надеюсь, вы также хорошо себя покажете в это воскресенье на поединках рейтинга. Каких поединках? Ошарашенно переспросили ребята. Ну как же, бой Виктора прошел. Мы приняли вызов от лысого парнишки, и глава Серебряного дракона подтвердил официальный статус боя до смерти. По правилам рейтинга другие клубы не имеют права бросать нам вызов, пока бой не завершится, и поэтому мне пришлось бросить вызов от вашего имени той мартышне, что пыталась испортить наше здание дурацкими надписями. Это будет для вас неплохой тренировкой. Клуб «Черные обезьяны», уточнил Алекс. Он самый, подтвердил Иван. Я хотел вызвать этих мартышек на смертельные поединки, но они почему-то отказались. А столько разговоров было о мести за своего товарища. Здоровяк поморщился. Если вся их месть – это надписи на стенах, то друзья из них хреновые или товарищ был так себе. Драконы в очередной раз поразились беспардонности здоровяка, как в словах, так и в действиях. А Алекс вновь ужаснулся тому, что этот страшный человек нравится его сестре. «Есть для вас и другие хорошие новости», — продолжил Иван. «Вы можете поставить деньги на свою победу и немного подзаработать. Тем более, что мелкая подкинула мне отличную идею — ввести систему штрафов, и поэтому деньги вам скоро понадобятся». Даня одарил девушку осуждающим взглядом. «Не смотри на меня так», — тут же возмутилась Маша. «Ничего подобного я не предлагала». Закончив спарринги, ребята потратили еще некоторое время на совместную отработку ударов. А после окончания тренировки друзья по общему решению позвали кошек в ближайшее кафе, чтобы отблагодарить за проведенные спарринги и извиниться за поведение своего нового мастера. Они-то к его манере общения уже немного привыкли, а вот четверка гостей явно осталась в легком шоке. Несмотря на жесткость, тренер из него действительно хороший, будто оправдываясь, говорила Машка. Плюс после покушения на нашего мастера они с сестрой взялись за все дела клуба и поддержали нас, подхватил Алекс. Мне он не нравится, хмуро заметила Соня. Ощущение, будто этот мужик поставил себе цель задеть каждого присутствующего в зале. Алекс припомнил манеру общения Ивана и склонен был согласиться с синеволосой девушкой. Здоровяку прямо доставляло удовольствие разбрасываться оскорблениями направо и налево. Сдвинув вместе несколько столов, ребята устроились в углу кафе, заказали обед и начали вполголоса обсуждать последние новости рейтинга. Как-то так получилось, что Машка села среди девушек, а Алекс оказался по другую сторону стола с парнями. «Соболезную насчет вашего мастера», — первым делом сказал Роман. «Все с ног сбились в поисках стрелявшего. Это исключительный случай. Видимо, поэтому его и не найдут», — заметил Тема. «Наш мастер говорит так же», — согласился Роман. Такой выстрел мог произвести только настоящий профессионал. Возможно, его уже давно нет в этой стране, а может, и на этом свете. Часто заказчики в таких громких делах избавляются от исполнителей. Обсуждение шло своим чередом, но темы были в основном поверхностные, никто не стремился обсуждать боевые аспекты прошедших спаррингов. Скорее всего, просто не хотели выдавать свои наработки и наблюдения. Это ведь только в аниме герои объясняют друг другу, почему они выиграли или проиграли бой, в жизни подобной информации никто делиться просто так не станет. От разговора Алекса отвлек звонок телефона. Он никогда не любил звонки с незнакомых номеров. Нет, спамеры студентов не донимали, поскольку с них особо и взять нечего, но и хороших новостей от людей вне контактного листа он еще ни разу не получал. Алло, Селин. Алекс застыл от неожиданности. Да, королева. Откуда у нее мой телефон и зачем она звонит? Мне нужно с тобой поговорить, мы можем встретиться. Даже не знаю. Он невольно покосился на болтающую с кошками Машку. А о чем речь? Я все расскажу при встрече. Скажи, куда подъехать, и я буду через полчаса. Алекс все еще был слегка растерян, но отказать девушке не смог и назвал адрес кафешки, в которой они сейчас сидели с кошками. «Скоро буду», — проговорила та и прервала звонок. «Круто», — озадаченно подумал Алекс. «И что мне теперь делать?» Глава 4. Участвовать в комедии ситуации Алекс определенно не собирался, поэтому отозвал в сторону Машку и рассказал о звонке однокурсницы. «И почему меня это должно волновать?» — с любопытством спросила она. «Просто решил рассказать девушке, которая мне нравится, о встрече со знакомой. Судя по голосу, у нее какие-то проблемы, но если тебе не интересно, нет уж, я останусь и послушаю, что она так сильно хочет сообщить, раз мчит к тебе навстречу аж через пол Москвы», — фыркнула Машка, уперев руки в боки. Алекс пожал плечами. «Ну, она сказала, что будет через полчаса, так что это не пол Москвы, а гораздо ближе». Машка погрозила ему кулачком. «Ты мне тут поумничай еще». К ним подошел Тема. «Ну что, пойдем обратно в зал. Роман предлагает посидеть еще или даже перебазироваться в ночной клуб, но лично мне не хочется. Нам к бою готовиться надо», — согласилась с ним Машка. «Не до гулянок. Да и Иван нас никуда не отпускал. Скоро же вечерняя тренировка», — напомнил Алекс и поморщился. «Сегодня еще спарринги с ним проводить, никакого желания, если честно». «Не напоминай», — поморщился Тема. «Но любой опыт лишним не будет. У нас всего 1,5 недели на подготовку, если ты не забыл. По-моему, Иван просто издевается над нами, и особенно над тобой. В гробу я видал такой опыт», — хмыкнул Алекс. «Бесполезная трата времени и здоровья». Разумеется, Алекс никогда не забывал о бое со Стасом и даже искренне считал, что драться предстоит именно ему. Но то ли сказывался опыт боя на смерть с рептилоидом, то ли так работала измененная психика. В нем не было страха и фанатичного стремления тренироваться каждую секунду. Остальные тоже старались сохранять спокойствие, но в них все равно ощущалось сильное напряжение. Это не означало, что Селин выкладывался на тренировках меньше других, скорее даже наоборот, но ежедневные спарринги с Иваном он все равно считал простым издевательством. «Тебе-то бояться нечего, ты его любимчик», — подколол белобрысый паркурист. «Все равно все шишки достанутся мне, так что пойдем, хватит ворчать. Вы идите, а мы ненадолго задержимся», — ответила за Алекса Машка. «Аво», — поразился Тема. «Романтичный обед вдвоем». «Втроем», — поправила его девушка. Алекс решил позвать для полноты компании свою одногруппницу. Паркурист подозрительно прищурился. «Это какую?» «Ту самую», — многозначительно ответила Машка. На какое-то время Тема завис, удивленно глядя то на нее, то на Алекса. «Серьезно, что ли? Просто ей понадобилась моя помощь», — попытался оправдаться Селин. «Во всяком случае, я так думаю», — мысленно добавил он. Голос у нее был довольно взволнованный или даже напряженный. «На свидание так точно не зовут. Да из чего бы ей это делать? Да это встреча века», — восхитился Тема. «Я такое точно не пропущу. Интересно, а здесь продается попкорн?» «Злой ты», — попенял ему Алекс. «ПФ», — отмахнулся Тема. «Посмотрим хоть на твою». Он покосился на Машку, одногруппницу. Девушка фыркнула. «Ой, давай вот без этого ехидства. А то я не знаю, что Лёшка сох по этой девице последние 3 года. «Ну, не прям уж сох», — осторожно попытался возразить Алекс. «С ума сходил», — поправилась девушка, демонстративно и даже ожесточенно повертев пальцем у виска. Так лучше. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Насколько должно снести крышу, чтобы человек даже перевелся в другой институт? Может, она его загипнотизировала, предположил Тема. Даже это было бы более реалистичным объяснением, чем сказочка о неразделенной любви, недовольно сказала Машка. И мне, кстати, интересно, почему все вдруг изменилось? Тема ухмыльнулся и попятился от ребят. Ну, не буду вам мешать, пойду займу место в первом ряду. Так что изменилось? Повторила вопрос Машка. Алексей сам не мог ответить определенно. Если отложить в сторону эксперименты с психикой, человеку уже могут одновременно и по-разному нравиться две девушки. Как в таком случае нормальные люди делают выбор? Вряд ли рисуют табличку, в которую вносят все плюсы и минусы каждой девушки. Это слишком пошло и как-то по-киношному. А в случае Алекса было бы и вовсе невозможно создать подобный список, поскольку крышу от королевы у него сносило в состоянии ботаника, а сам он особо и не думал об отношениях. Гулял, развлекался, а когда оказывался в институте, играл в страдальца с неразделенной любовью. Играл не как актер, скорее это был просчитанный акт самовнушения, созданный им для ухода от реальности, в которой ему нравилась Машка. Правда, Алекс сам точно не мог вспомнить, что же было первично, чувство к спасенной девушке или создание психоматрицы ботаника. С другой стороны, сейчас это не имело особого значения, ведь он решил отказаться и от того, и от другого. Поэтому на вопрос девушки Алекс ответил вполне уверенно. «Я изменился». «Неплохой ответ», — похвалила Машка. «Засчитывается». Спустя минут 15 кошки распрощались с драконами и уехали по своим делам, а Тема и Даня сели через столик от Машки и Алекса, ожидая появления таинственной девушки. Хотя они уже неоднократно слышали о королеве, но до сих пор не видели ее лично. К счастью, народу в кафешке было не так уж и много, поэтому друзья могли выбрать удобное место, чтобы спокойно наблюдать предстоящее действо. Девушка появилась в кафе ровно как обещала, через полчаса. Едва переступив порог, зеленоглазая блондинка привлекла внимание всех присутствовавших в помещении мужчин, даже несмотря на то, что одета была весьма скромно. Королева словно специально надела безразмерную толстовку и широкие спортивные штаны, но даже мешковатая одежда не могла скрыть от взглядов стройную фигуру. Увидев Алекса в компании красивой темноволосой девушки, она застыла на месте, но уже через мгновение уверенно направилась к ним. «Привет, Леша», – поздоровалась она с Алексом, настороженно поглядывая на сидящую рядом с ним девушку. Похоже, сперва однокурсница хотела по старой привычке назвать его по фамилии, но в данной ситуации это бы звучало как-то глуповато. «Привет», – Алекс встал из-за стола и отодвинул Насте стул. «Что-то случилось? Почему ты вдруг захотела встретиться?» Его слегка нервировало присутствие рядом одновременно двух небезразличных ему девушек. Плюс он не очень понимал, как вообще вести себя с королевой, ведь она знала Алексея Селина как совершенно другого человека. «Мне нужна твоя помощь, но...» Настя села за стол и выразительно посмотрела на Машку. «Я надеялась поговорить вдвоем. Не получится», — ехидно заявила та. И, замолчав, продолжила сверлить блондинку насмешливым взглядом. Она не хотела проявлять открытую агрессию против девушки, которая, по сути, ничего плохого никому не сделала, но и сдержать язвительность никак не могла. «Ну хорошо», — вздохнула королева. «Меня зовут Настя, я одногруппница Леши». «Маша, девушка Леши», — представилась в ответ Машка, вынудив Алекса застыть от удивления. Такого финта он точно не ожидал. Сидящие за соседним столом и старательно прислушивающиеся к разговору Тема и Даня в этот момент издали приглушенные звуки, смутно напоминающие кашель. Их-то слова Машки удивили еще сильнее, чем Алекса. «Очень приятно», — кивнула королева. «Это прозвучит немного странно, но моему парню очень сильно нужна помощь Леши». Алекс ошарашенно посмотрел на девушку. «Стасу Рогову». Вопрос звучал глуповато, как будто у девушки могло быть несколько парней, но Алекс был слишком удивлен, чтобы удержаться от уточнения. «Именно», — подтвердила Настя. «Я уверена, что он попал в серьезную беду». Только в этот момент Алекс заметил, что ее голос звучит напряженно, да и руки слегка подрагивают от нервов. «Но почему ты пришла за помощью ко мне?» Стараясь не говорить слишком резко, спросил Алекс. «Мы с ним уж точно не друзья. Это тебе к Халину и Власову нужно было обратиться. Девушка вздохнула. Они ничем Стасу не помогут. А почему именно к тебе? Стас рассказал мне о вашем, как это называется, рейтинге. Алекс с Машкой настороженно переглянулись. А он-то откуда знает? Удивился Алекс. Хотя если Стас тренируется у горца, то какой-то информацией должен обладать. Или горец просветил парня уже после стычки со мной. И что же именно он тебе рассказал? С любопытством спросила Машка. Что есть группа людей, тренирующих особые техники боевых искусств. Они разделены на кланы или что-то вроде того, и ты входишь в один из них. Главное правило таких кланов – скрывать свои навыки от простых обывателей. Именно поэтому ты так сдержанно вел себя в институте. Она настороженно посмотрела на Машку, но, не увидев в ее глазах ни капли удивления, сделала для себя вывод, что девушка тоже как-то связана с рейтингом. Я только не очень поняла, почему представители этих кланов должны постоянно драться между собой, неуверенно продолжила королева. Такое впечатление, будто это единственная их цель. Но это же наверняка неправда. Речь ведь на самом деле идет о влиянии, власти и деньгах. Такое описание рейтинга было настолько упрощенно, что Алекс просто не знал, как объяснить Насте ошибочность ее суждений. Его вообще сбил с толку разговор о рейтинге с одногруппницей. Это отдавало каким-то сюрреализмом, и сейчас ему хотелось ущипнуть себя в попытке проснуться. Как поверхностно, тихо, но так, чтобы все слышали, вздохнула Машка. Она отлично понимала, что ведет себя не очень красиво, но ничего не могла с собой поделать. Ей и так приходилось постоянно напоминать себе, что сидящая перед ней девушка даже не знает, что несколько лет являлась ее потенциальной соперницей. Если Настя и смутилась от подобного замечания, то не сильно. Возможно, потому, что слишком переживала за своего парня и ей было совершенно плевать на подколы незнакомой девушки. «С чего ты взяла, что все это истина?» – осторожно поинтересовался Алекс. «Звучит как сюжет фантастической книги для подростков. Я же не ученик Хогвартса какого-нибудь. Хогвартс или не Хогвартс, но я видела, как ты разговаривал с драконом», – нахмурилась Настя. Так что поверить в рассказ Стаса было не так уж и трудно. Алекс с трудом сохранял спокойствие. «Это где это ты такое видела?» «Во дворе института, после экзамена по матанализу». В принципе, Алекс в тот момент действительно встречался с духом-хранителем, но это было в астрале. А значит, Настя никак не могла его увидеть. Или все-таки могла? И как же выглядел этот дракон? «Ну, красный такой», – пожала плечами девушка. «Небольшой, как будто ручной. Он бросился на тебя, а потом исчез». «Ох, слышал бы ее слова Рон Тиан», — мелькнула ехидная мысль в голове Алекса. «Он-то себя высшим существом считает, но как Настя могла увидеть его через астрал? Или она все-таки нас обманывает? Ладно, допустим в качестве сумасшедшей гипотезы, что все это правда», — взяла на себя продолжение разговора Машка. «Но в чем именно нужна помощь твоему парню? Он решил вступить в один из этих ваших кланов, клубов», — поправила ее Машка, очевидно решив прекратить делать вид, будто не понимает, о чем речь. «Ну молодец парень, почему бы и нет, хотя бы потому, что он третировал однокурсников даже без знания внутренних техник», — резко вмешался Алекс. «Сомневаюсь, что его стоит учить чему-то более серьезному». Он перевел взгляд на королеву. «Если ты не в курсе, его дружки буквально на днях в очередной раз избили Смирнова. О действиях этих двоих я ничего не скажу, мне они самой не особо нравятся», — сжала губки в тонкую линию девушка. «Но Стас не настолько плох, как ты о нем думаешь», — уверенно заявила она, чем заслужила скептический взгляд Алекса. «В общем, Стас пошел на испытание в этот клуб 2 дня назад и с тех пор перестал отвечать на звонки и сообщения. Дома он тоже не появлялся». Машка взглянула на девушку с толикой сочувствия. «У него нет привычки исчезать на несколько дней. Может, просто куда-то поехал с друзьями». «Никогда такого не было», — покачала головой Настя. «Меня бы он точно предупредил». Алекс смотрел на королеву и никак не мог понять, она действительно так сильно переживает за Стаса или просто играет жертву. Все-таки ее поведение сейчас сильно отличалось от того, что он видел в институте. Обычно девушка вела себя значительно уверенней. «Да, печально», — вполне искренне вздохнула Машка, но быстро вернулась к насмешливому тону. «Испытание может длиться и дольше 2 дней, к тому же это был его собственный выбор. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» «Почему вы?» – осторожно спросила королева, бросив взгляд на Селина. «Я прошу о помощи только Лешу». Алекс начал чувствовать, что Машка как-то очень быстро перехватывает у него нить разговора, и собрался вмешаться, но получил от нее болезненный тычок ногой под столом. «Алеша может идти только в комплекте со мной и другими учениками нашего Хогвартса», — пояснила Машка. «Мы же не в игрушки играем, все участники рейтинга бьются по-настоящему, и часто насмерть. Если твой молодой человек сунулся в один из клубов рейтинга, то речь уже идет не об обычном спортивном мероприятии, тут все гораздо серьезнее». К сожалению, Машке даже не нужно было сгущать краски, ведь дело именно так и обстояло. Настя неуверенно кивнула. «Я понимаю, наверное, но мне больше ни к кому обратиться, полиция вряд ли поверит в эту историю, а самой идти на его поиски просто глупо». Девушка посмотрела в глаза Алексу. «Поэтому я прошу вас помочь найти Стаса и убедиться, что с ним все в порядке. Может, съездить на место встречи с тем человеком и все разузнать». «Конечно», — Алекс сочувствовал Насте, — «но спасать Рогова, серьезно. Да и Машка в целом права. Стас сам пошел на испытание в клуб, это его собственная ответственность». «Пожалуйста», — вновь попросила королева. Алекс впервые за все время разговора посмотрел в зеленые глаза девушки и на какое-то мгновение просто замер, забыв, как моргать. «Конечно же, мы тебе поможем», — неожиданно эмоционально заверил он Настю. «Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы найти Стаса». Машка с сомнением покосилась на него, но спорить не стала. «Расскажи все, что знаешь, а мы попробуем узнать по нашим каналам, куда мог деться твой молодой человек», — вздохнув, предложила она и ущипнула Алекса за руку. «Но мы ничего не обещаем». К сожалению, Настя знала не так уж много. Очевидно, Стас Рогов и сам не был уверен, что отправиться на испытание – хорошая идея, поэтому в качестве страховки рассказал девушке о своих планах. Жаль только, информации было маловато. Только место встречи с представителями клуба и его название – «Белый дракон». Уже это смутило ребят, поскольку они точно знали, что в рейтинге есть всего два драконьих клуба, один из которых – серебряный, а второй – рыжий. Никаких белых драконов в списке совершенно точно не существовало. Алекс пообещал королеве, что обязательно позвонит, как только найдет какую-либо информацию о клубе, в который отправился Стас. Он вообще чувствовал себя так, будто готов горы свернуть ради бедной девушки. Даже когда она покидала кафе, Алекс еще некоторое время сидел и зачарованно смотрел ей вслед. «Ребят, вы все слышали?» — спросила Машка навостривших уши друзей, едва Настя скрылась за дверью. «Конечно», — ответил Даня, вскочив из-за стола. «Вы встречаетесь и молчали об этом?» «Да нет, я о клубе «Белый дракон», — закатила глаза девушка. «Это же явно какая-то пустышка, в рейтинге нет других драконов кроме нас и серебряного». «Нет же, точно нет», — подтвердил ее слова Даня. «Я только что смотрел сайт рейтинга». «Думаешь, парень уже мертв?» — спросил вполголоса Тема, пересев к ним за столик. «Понятия не имею», — вздохнула Машка. «Но попробовать навести справки нам определенно стоит. Даже помимо того, что пропал однокурсник Алекса и нас попросила о помощи печальная блондиночка, нет ничего хорошего в том, что кто-то выдает себя за драконий клуб. Можем позвонить Горцу, кошкам и расспросить Ивана с Еленой», — предложил Тема. «Да даже серебряному дракону вряд ли понравится, что кто-то использует драконьи названия для обмана людей. И наши новые охранники могут что-то знать», — добавил Даня. «Макс вообще отличный мужик, с радостью поможет». Алекс сжал кулаки. «Это пустая трата времени. Мы должны поехать на место их встречи и все там перевернуть. Немедленно». «Вау-вау, ты чего раскричался?» — озадаченно спросил Тема. «Не пугай официанток». Машка очень внимательно посмотрела в глаза Алексу. «Лешка, а что у тебя со зрачками?» — Алекс раздраженно переспросил. «В смысле? Они у тебя сужены просто в ноль». Девушка махнула рукой. «Эй, Тема, иди глянь». Парень обошел стол и взглянул в лицо друга. «Вау, ты точно в норме. Или тебя так штырит от одного взгляда на волшебную подружку из института?» Селин хмуро посмотрел на друзей. «Если это шутка, то очень глупая». «Дурила, мы серьезно», — заверил его Тема. «Ты точно ничего не употреблял?» — Алекс указал на чайник с зеленым чаем. «То же, что и Машка». Друзья убедились, что с девушкой все в порядке, но странного вида глаз Алекса это никак не отменяло. «Хватит уже фигней страдать, мы обещали Насте помочь найти ее парня, недовольно напомнил Селин. «Вы можете пока обзванивать наших знакомых из рейтинга, а я съезжу по адресу». Тема положил руку ему на плечо. «Чего ты кипишуешь? Сначала нужно собрать всю информацию и посоветоваться с Иваном. Он теперь наш тренер все-таки, без его разрешения в такие дела лучше не соваться». Алекс резко дернул плечом. «Не трогай меня». Посетители кафешки начали неодобрительно перешептываться, поглядывая на ребят. Официанты тоже напряглись, но пока стояли в стороне. «Дыши медленней», успокаивающе погладила его по спине Машка. «С тобой явно что-то не так». Странно, но именно ее прикосновение и привело Алекса в чувство. И не потому, что он ощутил что-то особенное, а скорее наоборот. Еще утром его словно било током от пальцев девушки, а теперь Алекс не почувствовал абсолютно ничего. Даже тот факт, что Машка практически официально назвала его своим парнем, сейчас не вызывал никаких приятных эмоций. «Возможно, ты права», — вынужденно признал он, закрыв глаза и глубоко вздохнув. «Сам не понимаю, почему так нервничаю. Дайте мне минутку». Имея некоторый опыт нахождения под воздействием ярости огненного дракона, Алекс смог почувствовать несвойственные ему желания. Изначально Селин не особо рвался помогать в поисках Рогова, ему хватало и своих проблем, но сейчас все, о чем он мог думать, это грустные глаза королевы и необходимость срочно поехать по указанному адресу. И это совершенно точно было ненормально. «По-моему, мне нужна помощь», — признался он, открыв глаза. «Я себя не контролирую». Глава 5. Разумеется, им ничего не оставалось, кроме как в быстром темпе отправиться обратно в клуб. Теперь, осознав проблему, Алексу было гораздо проще контролировать свои порывы, хотя это все еще создавало ему некоторые неудобства. В частности, каждый взгляд на Машку вынуждал его ощущать жгучую вину, словно он подло изменял любимой женщине. Звучит бредово, но иначе он написать это состояние никак не мог. «Что ты на меня так смотришь, будто я у тебя на глазах только что котенка утопила?» — подозрительно спросила Машка. Удивительно, как точно она всегда подмечала состояние Алекса. «Глупости не говори, возможно», — излишне резко ответил Селин. «Болтаю тут о всякой фигне, вместо того, чтобы сдержать обещание и помочь Насте найти Рогова», — раздраженно подумал он и сам же себя одернул. «Стоп, конечно, попробовать помочь королевой стоит, но это явно не является для меня первостепенной задачей. Брррр, нет, все равно не то. С какой стати мы вообще должны ей помогать? Может, она реально ведьма», — предположил Тема. «Еще при первой встрече околдовала тебя. Помните, мы на первых поединках рейтинга видели девушку, обработавшую противника феромонами. Какова вероятность, что чем-то подобным владеет и блондиночка?» «Близится к нулю», — фыркнула Машка. «Я скорее поверю, что Лешка сам с собой это сотворил. Мне никогда не нравились его эксперименты с самогипнозом. Зачем? Что за глупость вообще?» «Ну да», — согласился с ней Тема. «А главное, какой в этом смысл? Боевого применения у таких превращений нет. Ботаник-оборотень, блин». Алекс поморщился. «Эй, я вообще-то рядом с вами нахожусь. Так тем более, слушай рассуждения умных людей и помалкивай», — покосился на него Тема. «У тебя как там, желание исполнить любой каприз блондиночки не пропало?» Селин прислушался к своим ощущениям. Пока ничего не изменилось. Решив не тратить время зря по пути в тренировочный центр, Алекс набрал Горцу и коротко поведал об исчезновении Рогова. Парень долго матерился, услышав о том, что один из учеников из его секции отправился на испытание в мнимый клуб рейтинга. «Почему эти молодые дурни всегда хотят всего и сразу?» — сокрушался в трубку Горец. «Нет бы послушать старого и опытного наставника. По факту он вряд ли был намного старше Стаса Рогова, максимум на год-два, поэтому его старческое брюзжание звучало довольно забавно. С другой стороны, вполне вероятно, что мастера рейтинга сохранялись значительно лучше простых людей, и реальный возраст Горца мог сильно отличаться от внешнего. Ну, лет на 10 точно. Рогов просил разрешения перейти на следующий уровень тренировок, но я посчитал его еще не готовым», — продолжал Горец, — «и явно оказался прав. Но я думал, ему хватит мозгов не лезть куда не следует и проявить терпение. Это явно не добродетель Рогова», — усмехнулся Алекс. «Если у него вообще есть добродетели, лучше скажи, как его теперь искать? Он вообще еще жив?» Троица ребят прислушивалась к разговору Алекса, идя к нему практически вплотную. Правда, они и до этого шли, удерживая его в коробочке, чтобы тот ненароком не решил сбежать. Клубы рейтинга действительно иногда проводят испытания при приеме учеников. Но, во-первых, на них приглашают конкретных и проверенных бойцов, а во-вторых, Рогов уже состоит в нашем клубе, просто на уровне внешнего ученика. Внешнего. Каждый клуб тренирует внутренних членов, относящихся к рейтингу, и внешних, обычных спортсменов, чаще всего даже не знающих о рейтинге, так сказать, на вырост, объяснил мастер рейтинга. И, как правило, таких учеников не принято переманивать в другие клубы, это может привести к серьезным конфликтам. Что ж, примерно так себе Алекс это и представлял. Все-таки они уже общались с другими членами рейтинга и смогли собрать примерную картину происходящего. Но клуба «Белый дракон» ведь не существует, напомнил он горцу. Вот именно, согласился тот. Поэтому я вообще не представляю, что на самом деле могло происходить на этом испытании и с какой именно целью собрали этих бойцов. Давай я попробую поискать по своим каналам всю возможную информацию и перезвоню тебе через полчасика-час. Алекс вновь почувствовал, как адреналин начинает зашкаливать. Почему так долго? На счету каждая. Хрясь. Машка выбила у него из руки телефон и сказала в трубку. Спасибо тебе огромное. Если появится информация, можешь звонить мне или теме. Алекс будет временно недоступен. Завершив звонок, она убрала телефон Селина к себе в карман. Ты обещал держать себя в руках, напомнила она Алексу с искренней заботой в голосе. Между тем Тема вовсю переписывался по телефону с Романом из «Алмазной кошки», и тот тоже пообещал собрать всю возможную информацию о «Белом драконе» и испытаниях для простых людей, сулящих обучение секретным боевым техникам. «Эх, жаль, с нами нет Сенсеича», — грустно вздохнула Машка, поглядывая на дергающегося в очередном приступе героизма Алекса. «Он бы сейчас быстро Лехе мозги вправил». Тут Алекс был с ней полностью солидарен. Сенсич редко давал конкретные советы, но после беседы с ним всегда становилось легче на душе и намечалось хотя бы примерное направление, куда стоит двигаться дальше. Но, положа руку на сердце, Алекс подозревал, что Сенсич специально самоустранился, попав в больницу, то ли просто симулировав травму мозга, то ли изначально разыграв сцену с выстрелом. Или не подозревал, а очень сильно надеялся. Друзья это не обсуждали, но каждый из них верил, что учитель никак не может погибнуть от какой-то пули в голову. Они даже не обсуждали его состояние, боясь вспугнуть остатки веры в учителя. «Может, Иван мне поможет», — без особой уверенности предположил Алекс. «А еще лучше, если он отправится с нами на поиски. Тьфу, блин, дурацкое состояние, когда сам не можешь понять, откуда берутся твои желания», ему совершенно не нравилось. До недавнего времени он искренне считал, что сам управляет своей психикой, а не наоборот. И даже вспышки ярости, провоцируемые огненной энергией дракона, были чем-то понятным, легко отделяемым от его собственной личности. «Ну, выбить всю дурь из твоей головы он точно сможет», — хихикнул Даня. «Нет уж, лучше тогда обратимся за помощью к Елене», — предложил Тема. «Думаю, психология ей ближе, чем Ивану, да и сострадания в ней побольше». Алекс неодобрительно покосился на друга, готового использовать любой предлог, чтобы провести лишние минуты рядом с боевой горничной. Хотя если выбирать между Еленой и Иваном, она действительно внушала куда больше доверия. «Быть сострадательней булыжника вообще не трудно», — фыркнула Машка. «Но если выбирать из них, то лучше и впрямь попросить помощи у Елены». Увы, но боевой горничной в тренировочном центре не оказалось. Охранник сообщил, что она как ушла по делам после завтрака, так до сих пор и не возвращалась. Пришлось ребятам идти на поклон к Ивану, уже ждавшему их в тренировочном зале. У Алекса возникло ощущение, что если раньше здоровяка всегда можно было встретить на проходной, то теперь он просто переместил место дежурства в главный зал. «Нагулялись», — поприветствовал он учеников. «Поражаюсь вашему спокойствию. Через полторы недели кому-то из вас предстоит бой насмерть, а вы спокойно пьете кофе и едите чизкейки. Надеюсь, это все-таки крепкие нервы, а не банальная тупость. Отдых – неотъемлемая часть тренировок», – уже привычно ответил Даня. Это было его любимой фразой еще до того, как они узнали о рейтинге. «А где Елена?» – торопливо спросила Машка. «Мы нигде не смогли ее найти. Нам нужна ее помощь в одном вопросе». Иван пожал плечами. «Ищет снайпера, стрелявшего в Виктора, Где же еще? Одна. Возмущенно переспросил Тема. Эх, жаль, что ее нет, ведь Елена тоже могла бы нам помочь найти Рогова. Подумал Алексей и едва сдержался, чтобы не заехать самому себе по лицу. Да хватит уже. Конечно, одна, спокойно ответил Иван. Но мы могли бы ей помочь. Присоединилась к белобрысому паркуристу Машка. Здоровяк одарил девушку насмешливым взглядом. «Мелкая, ты уже помогаешь тем, что находишься здесь и не попадаешь в заложники. Давай пока на этом и остановимся». Машка насупилась, но достойного ответа сходу подобрать не смогла. «А с этим что случилось? Почему зрачки такие крошечные?» — спросил Иван, едва взглянув на Алекса. «Уходил вроде нормальным, насколько это вообще возможно для подростков, воспитанных Виктором. Ты что-то принял?» «Нет, разумеется», — возмутился Селин. Ему очень не хотелось делиться со здоровяком подробностями своей личной жизни, но, похоже, особого выбора не было. Поэтому мы и искали Елену. «Попробую объяснить, что случилось. Давай, только очень коротко», — поморщившись, предупредил здоровяк. «Прямо в двух словах, а лучше в одном». «Ага, вообще без слов», — вмешалась Машка. «Телепатически. Давайте так. Либо вы нам помогаете, либо мы все-таки лучше подождем возвращения Елены». Иван явно всерьез задумался над ее предложением, но в результате, видимо, вспомнил, что как временный тренер должен хотя бы попытаться помочь одному из учеников. Алекс тоже не горел желанием общаться по душам со здоровяком, но рассказать о своей проблеме все-таки пришлось. Иван очень внимательно выслушал историю Селина, а затем задал серьезный и взвешенный вопрос. «Иче, нужно разобраться, что случилось с Алексом? Это воздействие девушки или он сам с собой что-то сделал?» — раздраженно сказала Машка. «Это же ненормально». Мужчина поморщился. «Ненавижу психологию. С этой фигней точно не ко мне. Вот Виктор всегда любил подобные штучки. Блин, как же не вовремя он пулю словил». «Ага, как будто можно словить пулю в голову вовремя», — отстраненно подумал Алекс. «Думаю, для такого не может быть удачного времени. Вы же наш тренер», — раздраженно напомнил он вслух. «Тренер, а не нянька», — отмахнулся Иван. «И вообще, какая разница, чем именно обусловлено это воздействие? Черт возьми, дух – это самая сильная сторона бойца. Ты можешь проиграть в силе тому, кто дольше готовился, а в технике – тому, кто лучше тренировался. Но дух настоящего бойца непоколебим. А ты мне сейчас говоришь, что не можешь контролировать собственные действия и желания. Запишу-ка я тебе плюс 100 долбобаллов». С этими словами здоровяк реально пошел и исправил число на доске. Алекс скривился, но вынужденно признал, что логика в словах нового тренера действительно была. Вот только от осознания этого факта стало еще паршивее, да и нежданные штрафные баллы серьезно ударили по его статистике. «А что насчет белого дракона и исчезновения моего одногруппника?» — хмуро спросил он. Хотелось плюнуть на все и броситься на поиски Рогова, но Алекс понимал, что это желание точно неадекватное, да и нелогичное, ведь он даже не представлял, где искать парня королевой. «Не наши проблемы», — тут же ответил здоровяк. «Вам готовиться к бою нужно, а не по городу бегать в поисках непонятно кого. Хотя, можете разбираться с этим в свое личное время, вне тренировок. Хорошая драка даже пойдет вам на пользу».